Друзья, сегодня тема молодежного общения «Покажи веру твою». Я не знаю, как вы, друзья, но мне кажется, что тема немножко сложная. Если так ее, как она вот написана в Писании, немножко сложная. Почему сложная? Нам трудно понять, кому мы должны показать эту веру. И кто, в общем, этого требует. И мне кажется, если бы поставить вместо слова «вера» послушание, было бы понятней. «Покажи мне послушание твое». Друзья, вот этот момент «покажи мне веру», оно как раз и включает наше послушание. Вот что нас делает более другими? И вот когда мы уже в поезде ехали, там одна женщина вошла в поезд, она говорит: когда я только вошла в вагон, я посмотрела на всех вас, и я, говорит, увидела, что вы какие-то другие. Я говорю: а что другого вы заметили? Ну, во-первых, говорит, юбки у ваших девушек, прически другие, нет, говорит, парфюмерии. Я говорю: а что еще вы заметили? Она говорит: у вас какие-то лица другие. Вот смотрите, говорит, они гуляют, там как раз остановка была, смотрите, вот у них какой-то мир на лицах их, они какие-то совсем другие. И она говорит: как хорошо, что есть такие люди. Друзья, вот удивительно, что Бог нас таких разных по складу ума, по своему пониманию каких-то вопросов жизненных, Он делает нас настолько святыми, настолько другими, что нам остается только удивляться. Я, друзья, сегодня вместе с вами хотел бы порассуждать и взять как бы образ Неемии и посмотреть на его жизнь. Вот мне кажется, в этом образе очень ярко видно вот вера этого человека. Вообще у меня вопрос, друзья, к вам. Когда более ярко выражается вера? Когда у нас все хорошо или когда у нас трудно? Вот когда более ярко можем мы показать нашу веру? Но когда у нас все хорошо, тогда, мне кажется, веру показать легче. А вот когда трудности приходят, когда какие-то лишения, когда страдания, вот тогда веру показать и доказать – это очень трудно. Я, друзья, хочу обратить внимание на то, что жизнь Неемии, в общем-то, она была складная жизнь, хорошая жизнь. Друзья, вы можете себе представить, он виночерпи у царя. Кто-то там в Иудее остался, у него тяжелая жизнь, там город сожжен, разрушен, печальная ситуация. А у этого человека жизнь устроенная. Он не знает нужды, не знает переживаний. Он живет спокойно, у него гарантированное будущее. Почему? Потому что он приближенный к богатому, великому человеку. У него все хорошо. И вот приходит один из его братьев и рассказывает ему историю о том, что в Иерусалиме живут братья его очень плохо. Друзья, вы помните, что сделал этот человек? Написано, он сел и заплакал. У меня вопрос, почему он плачет? Он понимает, что теперь ему надо вернуться в Израиль туда, в Иерусалим, и ему тяжело расставаться с той должностью, которую он имеет. Или почему? Вы знаете, я встречал таких людей, которые понимают, что они должны жизнь оставить более легкую и поменять ее на более трудную. И они, бывают, плачут, бывают, переживают. О чем переживает Неемия? Он переживает о том, что братьям там плохо. Друзья, первая мысль, на которую хочу обратить внимание, что истинные слезы, они есть выражение истинной веры. Он плачет о том, что братьям плохо, что там Иерусалим разрушен, братья в унижении, в бедствии великом находятся. И смотрите, он написано, сел и заплакал. И у него начинают работать мысли, что ему теперь делать. И удивительно, друзья, что вера, основанная на откровении от Бога, воспринимается и утверждается братьями. Что когда он решился пойти уже в Иерусалим, оставить вот эту карьеру свою, ну, насиженное, можно так сказать, место, ему там было хорошо быть виночерпием у царя. И он приходит туда к братьям своим и говорит о том, что его такое желание, чтобы восстановить стены города. Вы можете, друзья, представить, какая огромная работа? Вот у этого человека появилось большое желание помочь своим братьям. Вот это выражение истинной веры. Вообще, друзья, наше предназначение здесь на земле, как верующих людей, облегчить проблему ближнего. Сделать его жизнь чуть лучше. Сделать ему что-то приятное. Как-то ему помочь, поучаствовать в его нужде. Вот это и есть выражение нашей веры. И вот Неемия, это был человек, который узнал, что братьям там тяжело. И он решает, я оставлю свое место, пойду помогать братьям. И когда он пришел, мы видим, что во 2 главе, 18 стихом описывается такая история, что он делится своими планами, у него созрели планы, что ему дальше делать. «И я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Друзья, смотрите, оказывается, вера рождается в сердце человека, и она еще потом передается. Молодежь, почему я об этом сегодня говорю? Вот каждый из вас может что-то делать. У вас есть руки, у вас есть ноги, у вас есть красивые голоса, память хорошая. Вы можете что-то делать. Вы можете не просто сами служить, но можете еще и на кого-то влиять. Можете на кого-то влиять. И хорошо, если это влияние доброе. Вот Неемия, он понимает, что ответственное дело, надо восстановить Иерусалим. Надо стены восстановить, надо, чтобы Бог там был царем и правителем. И вот он приходит в этот город, и братьям говорит, что есть у меня такое вам предложение. Они говорят, будем и мы это делать, будем строить. Друзья, я встречаюсь, знаете, с какими проблемами? Что сегодня больше проявляется не доброго влияния, а отрицательного влияния. Больше проявляется. Как-то я разговаривал с одним подростком и спрашивал его духовной жизни, почему у него такая жизнь совсем устроена, как-то к Богу нет стремления. Почему так? И я понял, знаете, в чем причина? Что он сильно заинтересовался фильмами. Сильно смотрит фильмы, увлеченно смотрит. Хотя в христианской семье воспитывался, участвовал в собрании, а потом... Я ему спросил, говорю, а скажи, а как ты вообще это начал смотреть? Ведь в доме, в котором ты живешь, телевидения нет, фильмы ты там увидеть не мог. И он мне говорит, как-то в церкви мне один человек, он мне не назвал его имени, сказал, хочешь посмотреть интересный фильм? Я ему сказал, знаешь, я фильмы не смотрю, они мне не интересны. Он говорит, посмотри интересный фильм, и у тебя поменяется впечатление. И я взял этот фильм, посмотрел, и мне очень понравилось. И теперь он смотрит фильмы, и теперь, кажется, не пропускает вообще новые фильмы, которые очень часто выпускаются, которых вполне возможно и пересмотреть все нельзя. И вот духовная жизнь, она в таких тисках находится под впечатлением фильмов. Друзья, и места Богу там совершенно нет. Я о чем переживаю? Что сегодня мы живем в такое время, когда все доступно нам. Когда-то мы переживали за телевидение, чтобы ни у кого в христианских семьях не было телевидения. Сегодня практически в каждом христианском доме есть компьютеры. В ваших сотовых телефонах есть разные программы. Вы можете спокойно смотреть разные фильмы. Друзья, и таким образом вы вредите, во-первых, сами себе, во-вторых, вы вредите окружающим. И мы сегодня говорим о том, что покажи веру твою. Вот в таких вот проявлениях, в таких вот деталях проявляется наша вера или безверие. Друзья, у меня вопрос. Вот смотрите, тот человек, который предложил другому, посмотри фильм, и у тебя представление о фильмах поменяется. Как можно охарактеризовать этот грех евангельским принципом? Соблазн. Правда? А что будет с тем человеком, который соблазнит одного из малых? Ну, написано, что лучше бы ему и не рождаться. Друзья, ну если Христос так сказал, что лучше бы ему не рождаться, значит, лучше бы ему не рождаться. А мы сегодня так легко себе позволяем какие-то вольности и думаем, что все так безответственно и пройдет. Ну и что здесь сегодня? И знаете, что печально, что я слышу сегодня, что многие, даже члены церкви, смотрят фильмы. И оттого такая духовная слабость, такая бедность. И если сегодня вы остаетесь членами церкви, то это ненадолго, друзья, поверьте мне. Если вы не покаетесь в этом молодежном общении и не исправите свою духовную жизнь, то придется через время ваш вопрос ставить в церкви. Почему? Потому что духовное банкротство постигнет всех вас. Поверьте мне. Почему? Потому что так говорит Писание. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Друзья, вы потеряете любовь к Богу, вы потеряете Бога, и для вас собрания, богослужения, они станут скучными. Почему? Потому что те картинки, которые вы там смотрите, это обман, это пустота. Она влияет на ваше подсознание, и вам хочется что-то впечатляющего. А в собрании сегодня оно не так совершенно, как представляет сегодня мир, жизнь эту. И поэтому, если вы в этом не раскаетесь и не исправите свои пути, вам скоро собрания станут совершенно скучными. И даже в собрании сидя, вы будете вспоминать то, что вы видели вчера. И будете думать, когда же закончатся скучные проповеди, чтобы, придя домой, опять включить свой компьютер и продолжить просмотр того или другого фильма. Друзья, мы видим Неемия. Это был человек, который понимал свою ответственность, что жизнь его короткая, и его жизнь, она для того, чтобы служить ближним, для того, чтобы ближнему стало легче, чтобы в его судьбе что-то исправилось, чтобы народ Божий восторжествовал и прославил Бога. Друзья, очень важно, чтобы в нашей христианской жизни мы этот принцип усвоили. Если вы, молодежь, не поймете его, мы не сможем вам внушить это или как-то навязать свои убеждения. Вы должны это понять. И тогда лучший самый сторож будете вы сами в своей духовной жизни. Еще, друзья, я что хочу отметить, что рождается истинная вера и имеет успех через молитву. Вот как появилось у Неемии это желание пойти в Иерусалим? Мы находим, что Неемия – это был человек, который горячо Богу молился. И когда он услышал о том, что ему рассказали, о том состоянии, что там находится народ Божий в таком унижении, в таком посмеянии, и город в таком состоянии находится, то написано, он заплакал, а потом постился и молился. Смотрите, как решает этот человек глубоко и серьезно этот вопрос. Не так, что «ну хорошо, я встану и пойду». Нет, он постится, молится, взывает к Богу, и Бог ему отвечает. Вообще, друзья, у меня такое представление, что Бог, какой был во время Неемии, он такой точно и сегодня. Или он поменялся. Вот если Неемия молится Богу, и Бог им управляет, сегодня Бог разве не может управлять нами? Я расскажу одну историю. Мой старший брат, он занимался перевозкой христианской литературы. И в жизни вот такой случай был. Говорит, мы загрузили литературой машину, и вот везли ее. Надо было доставить в определенное место, разгрузить литературу, чтобы по церквам она разошлась. И вот, говорит, подъезжаем мы к посту ГАИ, у нас полная машина загруженная литературой. Впереди пост ГАИ, мы переживаем, молимся, Господи, сохрани. Понимают, что если на посту ГАИ их остановят, проверят машину, найдут литературу, это время советского периода еще было, это тюрьма. И он говорит, я был за рулем, там, в общем-то, отбор был, не всех подряд брали, нужно было, чтобы хорошо водители умели управлять автомобилем. И он говорит, подъезжаем мы, когда ближе уже к посту ГАИ, мы ГАИ молимся, переживаем. И говорит, дорога была очень скользкая. И вдруг поворот крутой, и я, говорит, не справляюсь с управлением, машину заносит, и мы съезжаем в кювет. С поста ГАИ увидели, что машина в кювет съехала, они садятся в свою патрульную машину, подъезжают, и мы, говорит, запереживали. Переживали о том, чтобы не остановили, проехать побыстрее мимо поста ГАИ, а тут мы сами остановились, остановка такая, они подходят, смотрят, говорит, в глаза, не пьяные ли, и задают вопрос, что везете? Друзья, что ответить? Они отвечают, личные вещи. Он посмотрел на машину, подошел, открыл дверь, а там машина загружена полностью. Пружины менялись там, чтобы литература, потому что тяжелая, не продавливала машину, чтобы незаметно было, что просевшая машина. Он открыл дверь, посмотрел, а там полная машина литературы. Он закрыл машину, остановил встречную машину грузовика, вытянули ее с кувета и говорит, счастливо, езжайте. Друзья, но не всегда так было. Не всегда так было. Иногда Бог и таким путем ведет, а иногда и другим. И я вам скажу, что все пути Божьи, они во благо. И знаете, был такой момент потом в его жизни, когда он много раз ездил, возил литературу. И однажды остановили их на посту ГАИ, арестовали, машину конфисковали и в тюрьму посадили. И вот прошло время, он освободился уже, из зоны пришел. И он говорит, я у него спрашиваю, я тогда был еще подростком, юношей. Я его спрашиваю, скажи, какой самый лучший период в твоей жизни? И он говорит, знаешь, я не раз был на встречах братьев, которые приходили из УЗ, и они часто читали такой текст, межи мои прошли по прекрасным местам. И я, говорит, слушал их и думал, что это что-то, для красивого слова. Я, говорит, не мог это понять и объяснить, почему читается такой текст, они разве с санатория с какого-то приехали? Но, говорит, когда меня посадили, и я отсидел свой срок, хотя сидел он в очень сложных ситуациях, там было голодно, голодали все заключенные, от этого многие заболели туберкулезом и прочее, кто-то умирал. И он говорит, находясь в таких стесненных условиях, я научился Богу молиться, молился много и искренне. И ты, говорит, не представляешь, как был Бог близок ко мне именно в тот период. Я нигде не испытывал такой близости, такого общения с Богом, как находясь в заключении, в тюрьме. Друзья, Бог наш настолько велик, настолько славен, что Он ведет нас своими путями, которые иногда нам кажутся нехорошими, тяжелыми слишком. Нам хотелось бы что-то поменять в нашей судьбе, в нашей практике, в нашей жизни, а Бог хочет, чтобы мы научились Ему доверять и молиться. И вот Неемия был тот человек, который горячо молился Богу, переживал за народ свой, и смотрите, Бог ему открывает, что он должен сделать. И вообще, я когда читаю эту книгу, я восторгаюсь, и мне кажется, что он успел сделать, нечеловеческие возможности Бог открыл у него. За такой короткий срок, за 52 дня построить стену вокруг Иерусалима, в то время, когда было столько врагов и неприятелей, устрашений со всех окружающих мест, и все же он так много успел, благодаря только, друзья, молитвам. Поэтому в нашей христианской жизни я хотел бы, чтобы мы больше молились Богу, и тогда вера наша будет действенной. Друзья, мы сегодня живем в такое время, когда верующие люди мало молятся, мало доверяют Богу, и поэтому бывает Бог ограничен в каких-то действиях и не может нас так благословить, как хотел бы. Неемия, мы видим, что он много молится, я не буду читать эти тексты Писания, но повторяется в его жизни, что он молится Богу, и Бог содействует его вере и благословляет его. Друзья, вера истинная, она планирует победы. В 4 главе прочитаю 12, 13 и 14 стихи, что этот человек, он понимал всю важность и ответственность своего положения, и все же он планировал победы, и Бог его благословлял. Эти победы были планированы верою. Верою. Друзья, мы сегодня больше хотим ориентироваться на обстановку и где-то что-то пощупать, потрогать, и на этом как-то построить свою жизнь, а Бог нас хочет и ведет таким путем, чтобы мы жизнь свою строили на основании веры, на основании доверия Ему. Прочитаю 4 глава. «Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их и копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Друзья, врагов много. Силы вокруг имеют люди, неприятельские силы, как бы более сильные, чем мы видим, что у народа Божьего были возможности. И смотрите, Неемия как вдохновляет народ Божий. Он говорит, полагайтесь на Бога. Доверяйте Богу свою судьбу, жизнь свою, дома свои, имение свое, народ свой. Сражайтесь, и Бог будет нас благословлять. Друзья, планировать необходимо в нашей жизни победы, не исходя из обстановки, насколько она сложная. Я, знаете, что хочу сказать, что каждая судьба, в общем-то, ваша и моя по-своему сложная. И у вас у каждого есть проблемы, правда же? И где-то что-то нас смущает, что-то тяготит, что-то не решается в нашей жизни. Друзья, нам нужна живая вера, полагающаяся на Бога, для того, чтобы преодолевать все трудности, и Бог будет нас благословлять. Мы видим, что этот принцип действует вообще не только в жизни Неемии. Этот вообще принцип библейский, который распространяется на жизнь всех верующих людей, которые живут этим принципом. Вот если посмотреть, мы праздник Пасхи празднуем, да? Что это такое? Бог запланировал победу, и Он ее осуществил. Другой пример. Вы помните Давид, когда пришел к своим братьям? Он увидел положение народа Божьего, он увидел Голиафа, который устрашал народ Божий, и запланировал победу. В чем это была запланированность победы его? Мы видим, что он взял 5 гладких камней, прощил руки свои и вышел навстречу Голиафу. Друзья, победы надо планировать. Планировать победы, и Бог будет нам содействовать и благословлять. Последняя мысль, на которую хочу обратить внимание, что вера, действующая без страха Божьего, порабощает народ Божий. Вера, действующая без страха Божьего, она порабощает народ Божий. 5 глава книги Неемии описывает такое событие, что в то время, хотя и бедное было положение у народа Божия, бедность великая, но все же кто-то что-то имел. И вот искренние люди, которые хотели построить стену, они расточали свои силы, они должны были прокормить свои семьи. У кого-то были тогда возможности, обеспеченная жизнь была. И они говорят, продавайте свои поля. Они продали им. А потом говорят, дайте нам еще хлеба. Они говорят, платите заново. А нечем платить? Ну тогда в рабы сдавайтесь. И кого-то из братьев своих мы видим, что они брали в рабы себе. Смотрите, вера, действующая без страха Божьего. Они смотрели, вроде бы что-то там и делали, и где-то участвовали в общем деле, но страха Божьего не было. И ошибка за ошибкой. И Неемии, когда это рассказали, что происходит среди народа Божьего, они пришли и рассказывают, что нам делать. Мы уже все отдали, теперь только свои семьи продать осталось. Кто-то уже в рабстве находится. И Неемия, когда услышал это, написано, что он сильно разгневался. И он совет назначил, порешали они эту проблему, призвали тех людей, которые так поступали, выговорил им, решили эту проблему, они покаялись и вроде бы исправилось. Друзья, молодежь, хотел бы, чтобы каждый из вас действовал в страхе Божьем. И если без страха Божьего, даже в среде народа Божьего, как вот эти иудеи, которые, в общем-то, смотрите, вроде бы и строят что-то там, делают вместе с народом Божьим, но без страха Божьего, то там не созидание, а там разрушение. Там братья в рабство попадают, там у кого-то нужда удваивается. Там нет какой-то помощи и какой-то поддержки, а там одна проблема на другую. Друзья, молодежь, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, и хотел бы, чтобы вы так еще и поступали. Чтобы вера, о которой мы сегодня говорим, она сделала вас лучше, добрее, внимательнее к нужным ближним, и чтобы кому-то через вашу веру стало легче. Аминь. Аминь.